новозаветные портреты Христа. Так как Бог является единственным действительным автором Библии, но избрал 40 человеческих авторов написать его откровение человеку, то очень интересно сравнить одно место Писания с другим, чтобы увидеть, как они согласовываются. Библия даже поощряет нас употреблять этот метод изучения, ибо в первом послании к Коринфянам 2 главе 13 стихе нам сказано, как это делать, соображая, то есть сравнивая духовное с духовным. Наше изучение интересуется портретами Христа, сосредоточенными вокруг четырехкратного портрета Христа, находящегося в евангельских повествованиях Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Многие предметы во всей Библии согласовываются с этими четырехкратным портретом Христа. Сегодня мы посмотрим на две картины. Одну в книге пророка Иезекииля, а другую, находящуюся в книге Откровения. В книге пророка Иезекииля, 1 главе, 5, 6 и 10 стихах мы читаем. «Из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех». Давайте сравним видение это, которое видел Иезекииль, с видением апостола Иоанна, находящегося в книге Откровения, 4 главе, 6 по 7 стих. «И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади, и первое животное было подобно льву, а второе животное подобно тельцу, а третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное, подобное орлу летящему». Многие люди чувствуют, что видение Иезекииля дает нам самое миниатюрное и детальное описание явления Бога, находящееся в Писании. Мы замечаем в книге Иезекииля, 1 главе, 1 стихе, что эти видения были видения Божии. Во 2 главе, 1 стихе он продолжает описывать его как видение подобия славы Господней. Итак, перед видением и после видения нам сказано, что это описание Бога и Его славы. Мы желаем сконцентрировать наше внимание на четырех животных – льве, тельце, человеке и орле. Чтобы это видение не предавало, мы знаем, что это видение является откровением Бога. И это видение принимает знакомый четырехкратный аспект. Это были четыре животных Херувима, и каждый имел четыре лица. Они, конечно, иллюстрируют и изображают истины, находящиеся во Христе в его четырехкратном естестве. Каждый из этих животных отражает аспект подобия нашего Господа. Они настолько подобны Ему, потому что они так много с Ним. Мы вспоминаем время, когда Моисей сошел с Синайской горы, и он не знал, что лицо его сияет, как сказано в книге Исход, 34 главе 29 стихе. Лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Те из нас, которые проводят время в присутствии Бога, становятся подобными Господу Иисусу Христу. Во втором послании к Коринфянам, 3 главе 18 стихе сказано: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Ожидая дня, когда мы все будем забраны домой во славу, апостол Иоанн говорит: «Мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Лев говорит о силе и величии, и хорошо известный как символ царственности. Мы знаем, что Евангелие от Матфея является Евангелием от царя, и представляет его как сына Давидова, наследника престола Израилева. В Евангелии от Матфея мудрецы приходят поклониться ему, даже как младенцу, как царю иудейскому. Слова «царь» и «царство» являются ключами, словами, употребляемыми во всем евангельском повествовании. Итак, это лицо Херувима символизирует изображение Матфеем царя, льва из колена Иудина. В видении Иоанна о троне на небе мы находим, что Христос является единственным достойным открыть семь печатей книги. Откровение 5 глава, 5 стих. И о Христе определенно говорится как о льве. Прочитаем этот стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Мы также замечаем в других местах Писания, как колено Иудина, из которого произошел Христос, и лев соединены. Прочитаем теперь из книги «Бытие» 49 главы с 9 по 10 стих. «Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чрезв его, доколе не приидет примиритель его покорность народов». Телец является эмблемой сильного, терпеливого бременоносителя и служит прообразом Христа как слуги, видимым в евангельском повествовании Марка. Телец всегда был высочайшего вида жертвой, особенно когда он употреблялся в жертве всесожжения. Из книги «Левит» мы узнаем, что жертва всесожжения была жертвою, которая полностью сжигалась для Господа на жертвеннике и была жертвою, чрезвычайно угодной Господу. В списке жертв жертва всесожжения первая, и самым лучшим выбором жертвы всесожжения был вол или бык. В книге «Левит», 1 главе с 3 по 5 стих мы читаем: «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть принесет ее к дверям скинии собрания, чтобы обрести ему благоволение пред Господом, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. И заколит тельца пред Господом, вол пахал поле хозяина, и возил его товары на базар. И так, когда Господь просил вола для жертвы, он просил того, что было очень дорого и ценно». Марк был побужден Господом написать нам евангельское повествование, которое являет Христа как превознесенного, принявшего образ, чтобы служить человеку и понести его бремя. Христос терпеливо склонился под иго воли Бога, трудясь охотно, чтобы восполнить нужду человека, даже став жертвою для искупления человека. Человек, конечно, является представителем человечества и напоминает нам, как Христос стал человеком и человеческим существом. Ничего, только человеческий символ мог достаточно передать нам мудрость, симпатию и человеческий интерес Христа, Сына Человеческого, как описано для нас Лукою, возлюбленным врачом. Почему-то, по-человечески говоря, мы кажется ближе к Нему в евангельском повествовании Луки. Мы сознаем больше Его нежного сострадания и познаем больше интимного общения. Фактически Лука представляет Его как имеющего всякую особенность совершенного человечества. Орел символизирует божество Христа, представленное евангельским повествованием Иоанна. История сообщает нам, что употреблялся орел ранними христианами как символ божества или божественности нашего Господа. Орел летает выше всех других птиц и проводит свою жизнь больше всего на небе. Фактически, он никогда не спускается на землю, разве он спускается для чего-то определенного, как для похищения своей добычи. Это так прекрасно изображает Христа, который пришел с небес и который находится над всем. Апостол Иоанн представляет его как пришедшего с небес. В Евангелии от Иоанна, 16 главе, 28 стихе, мы имеем слова Иисуса. «Я и шел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Интересный факт относительно орла. Он является единственным творением, которое имеет глаза, которые переносят прямые лучи солнца. Орел известный как самый благородный и могущественный из всех птиц. Как это все напоминает нам Иисуса Христа? Он небесный, и несмотря на то, что Он Сын Человеческий, Он возносится до высот силы, святости, далеко превышающего всякого пророка, священника и царя. Он один может перенести прямые лучи Божьей святости, Он один может сказать: «Я жил без греха». Апостол Иоанн записал его слова: «Кто из вас обличит меня в неправде? Если я говорю истину, почему не верите мне?» Он жил совершенно, чтобы соблюдать волю своего Отца. Он исполнил закон, совершил труд. Аминь.